дураки. Все попрасно были мы угоды, один России, другой молчит. И последний снимает руны, он старицу молча говорит. Свободи, а пуфана не знает никогда. Не любите, а полюблю я, ты матрица, подороги. Тогда не любите, не любите меня, так полюблю я. И там уже птичку с моею, она порыкнет, пропало все. Нет любви, где не жить, старая, она уж там, где не ждут я. Ух, седом, матерком порыкает, но никогда. И снова не отбот в рукаву, но трудно пронести от нее она. Thank you.